Об этом никто не знает. Если бы это стало широко известно, то выслужилу, пожалуй, не поздоровилось бы. А может быть, стало известно? Неспроста же Лукаш спросил, почему полиция арестовывает коммунистов и не трогает гейнлейновцев. Неспроста. От народа трудно что-нибудь скрыть. Блажик, чтобы отделаться от беспокойных мыслей и немного рассеяться, совершил прогулку по ночной Праге. Забрел в кафе, выпил несколько рюмок коньяку. На душе стало полегче. Вернулось привычное самообладание, уверенность в том, что все идет своим размеренным порядком. Шагая домой, Блажик подсмеивался над своими недавними сомнениями. «К чему вся эта бесплодная философия? Каждый делает свое дело», — резюмировал он, открывая ключом дверь квартиры. С этой мыслью он ложился в постель, но, уже засыпая, почему-то снова вспомнил слова Ярослава. «Стать до конца честным человеком никогда не поздно». Глава 11. 28 октября. Утреннее солнце пробилось сквозь туманную дымку, повисшую над Прагой. Его лучи озарили памятник Яну Гусу, украшенный живыми цветами. Красноречивее всяких слов говорила эта молчаливая демонстрация чешского народа, отмечавшего 20-летие Чехословацкой республики. Правительство Сыровы забыло об этой дате. Забыли они и социал-демократы, и национальные социалисты, и аграрники, и гайдовцы. Или сделали вид, что забыли. В страхе перед Гитлером они готовы были отказаться от всего, что напоминает о свободе и независимости чехословацкого государства. Но разве мог забыть эту дату народ? Человеческое море затопило улицы Праги. Люди шли тесными рядами в торжественном молчании, без флагов и плакатов, без оркестров. Живой поток не прекращался, ему не виделось конца. Чем ближе к полудню, тем многолюднее становились улицы. Все больше прожан примыкало к шествию. Староместская площадь — свидетельница великих исторических событий в жизни чешского народа. Здесь когда-то глашатаи объявляли королевские указы, и 5 с лишним столетий назад под ударами палачей пали 60 последователей Яна Гуса. И вот теперь на Староместской площади у могилы неизвестного солдата собралась огромная толпа. В центре площади возвышался монумент бессмертного Яна Гуса. Национальный герой смотрел на толпы народа со своего гранитного пьедестала с высеченными на нем пламенными словами: «Любите правду, боритесь за правду». И мертвый Гус как будто говорил живым: «Держитесь стойко, братья, я боролся за ваше счастье, боритесь и вы, боритесь за правду. Где правда, там победа. Я не боялся врагов, не бойтесь их и вы». У моста Палоцкого Бажена увидела отца. «Приходил Ян 2 раза», — шепнула она ему на ухо. «Очень хочет видеть тебя. Он и сейчас сидит у меня». В глазах Ярослава промелькнула искренняя радость. Кажется, он не ошибся в своих предположениях. Брат все-таки пришел. Ярослав молча посмотрел на дочь. Она заметила его радость и улыбнулась ему. «Я буду ждать его в 10 часов на летнее», — сказал Лукаш. И они разошлись в разные стороны. По пути Ярослав заглянул к товарищу Червеню и рассказал о предстоящем свидании с Яном Блажиком. Червень и раньше слышал о нем от Лукаша. «Иди», — сказал Червень, — «я на всякий случай буду недалеко». Лукаш поднялся в полупустом фуникулере на Летну, прошелся по тускло освещенной аллее Верхнего парка и вскоре увидел своего брата. Ян Блажик ускорил шаг, подошел к Ярославу и, не обронив ни слова, подал руку. В молчании они обогнули край парка и сели на пустую скамью. Отсюда открывалась панорама вечерней Праги, залитой морем огня. Четко обозначились ансамбли площадей, набережная, резиденция президента, град, мосты через Волтаву. Несмотря на поздний вечер, шествие на улицах столицы все не прекращалось. «Это вы подняли народ?» — нарушил молчание Блажик и протянул Ярославу пачку сигарет. «Да, мы», — ответил Лукаш. Сигарету он не взял, а вынул из кармана трубку и стал набивать ее табаком. И опять помолчали. Блажик, как и в прошлый раз, терялся, не зная, с чего начать разговор, а Лукаш с внутренней взволнованностью ждал этого начала. «Ты хорошо сделал, что ушел из дома», — медленно проговорил Блажик. Ярослав подумал, это еще только подступ к настоящему разговору. «А вот от трубки», — продолжал Блажик, — «я бы на твоем месте отказался». Ярослав повернул к брату голову и с недоумением посмотрел на него. «Я серьезно говорю», — подтвердил Блажик. «Никто не может себе представить Ярослава Лукаша без трубки. Понимаешь, эта трубка занесена в твое личное дело». «Ах, вот оно что! Оказывается, политическая полиция неплохо знает свое дело. Лукашу и в голову не приходило, что трубка может служить одной из его примет». «Так-так, что ж, совет действительно убедительный. Придется отказаться от трубки». «Спасибо, Ян. Вот и опять ты предостерег меня». И, не сдержавшись, Ярослав спросил прямо. «Для этого ты и хотел меня видеть?» Ян Блажик сделал решительный жест. «Нет, я хочу поделиться с тобой кое-какими новостями». Он откашлялся, осмотрелся по сторонам, сделал несколько глубоких затяжек. «В полиции сейчас тоже делается немало странного. Всех, кто себя чем-нибудь скомпрометировал, слишком прямо, например, высказал определенные взгляды, всех таких отсылают в провинцию, переводят на наружную службу или вовсе увольняют. Идет тщательная и придирчивая проверка. Ярослав прекрасно понимал, зачем и почему это делается. Только Яну мог показаться странным курс правительства на фашизацию государственного аппарата. Но ни Ярослав, коммунист-подпольщик, ни Ян Блажик, инспектор полиции, не знали и не могли знать, что именно сегодня, в день 20-й годовщины республики, в те часы, когда народ заполнил улицы Праги, правительство Сыровы, Черны, Берона одобрило соглашение о сотрудничестве чехословацкой полиции с гестапо. «Несколько человек из полиции, — рассказывал Ян, — сами подали рапорты об уходе». «А как твои дела? — поинтересовался Ярослав. — Тебя не гонят?» «Нет, оставили. Вот это и угнетает меня больше всего. Ты был прав. Не пришлось бы в самом деле работать с гестапо». Ян опустил голову и задумался. Ярослав, наблюдая за братом, решил не навязывать ему своих мнений. Пусть самостоятельно взвесит положение и оценит факты. «Знаешь, мне пришла в голову мысль, — продолжал Блажик, — а не подать ли рапорт об увольнении? Так, пожалуй, будет честнее». «Нет, брат не сделал нужного вывода, того, которого ждал Лукаш». «С уходом не торопись». «Почему?» — Блажик удивился. «Ты мне дважды подал хороший совет, а я тебе даю совет в первый раз. Не торопись». «Почему?» «Сейчас не спрашивай, скажу после». Блажик пристально посмотрел в глаза Ярославу и протянул ему руку. «Что ж, спрашивать не буду, подожду». Глава 12. У входа в здание генерального штаба подполковник Иржи Мрачек встретился со своим старым другом, однополчанином. Разговорились. «Слышал новость?» «Ты о чем?» — спросил Мрачек. «Возникла партия так называемого национального единства». «Нет, не слышал». «Ты что же, газет не читаешь? Признаться, за последнее время опротивили они мне». «Что это за партия? Какая у нее платформа?» «Да, винегрет какой-то. Все в кучу смешалось. Слились воедино республиканская партия Берона и Годжи, национально-социалистическая Клофача и Франке, Живпостепенская Млхоча, национальное объединение Годоча Прейса, Чехословацкая народная партия Шрамыка и Сташика, национальная лига Стржибрны и национально-фашистская община Гайды. Председателем подготовительного комитета избран Рудольф Берон».